«Нет, может, потом. А сейчас другая дорога». «Да какая дорога? Среди ночи? Вот что!» Голос Анны Яковлевны обрел знакомую твердость. «Сиди на автовокзале в этих белых камнях. Я звоню папе. Он звонит Валерию Матвеевичу, и они на его машине едут за тобой». «И дают мне нахлобучку?» «Заслуженную». «Нет уж, лучше поголосую на обочине». «Я тебе поголосую. Делай, что велят. Кстати, почему ты сам не позвонил в Черемховск?» «Да нету с ними линии. С вами есть, а...» «Гу, гу, гу». Басовито запели прерывистые сигналы. И вдруг стало очень тихо. И в этой прозрачной тишине голос девушки-телефонистки произнес. «Кому там нужен Черемховск? Тебе, мальчик?» «Ага», — растерянно сказал он. «Набери 086». «Да его в списке нет». «Набери, набери». «У меня и денег больше нет». Разговаривая с Анной Яковлевной, он сам не заметил, как высадил в щель все пятнатчики. «Набери без денег». «И?» «Гу, гу, гу». «Что это? Опять огонек удачи на дороге? Попробовать?» Несмелыми пальцами он покрутил диск. Тонко пело, позванивало, потрескивало в трубке. Потом пошли долгие гудки. Ох, какие долгие! И вдруг щелкнул, сердитый голосок прокричал. «Квартира Находкиных! Вам кого?» «Майка!» «Павлик, это ты?» «Майка!» Выдохнул он с ощущением, будто уже дома. «Это я! Ты чего не спишь? Позови папу!» «А папа и мама, тетя Зоя, пошли в кино на 9 часов, и все их нет и нет». Она всхлипнула. «Перестань, ты что, одна?» «Одна». «Они спятили? Почему одну оставили?» «Я сама осталась, потому что большая, обещала спать». «Ах ты, горюшка!» — не сдержался Павлик. «Не спится, птахи?» Она заревела. «Ну-ка, перестань!» Павлик Находкин сразу стал строгим братом. «Ты вот что!» «Я боюсь!» «Я понимаю. Ты вот что. Возьми этот страх и прогони. Скажи, пошел вон из меня. Пусть сидит отдельно, где-нибудь на дворе». «Ты мне зубы не заговаривай!» Сказала Майка сквозь слезы, но уже бодрее. «Все куда-то исчезли, а я тут пропадаю пропадом!» «А ты не пропадай. Папа и... они скоро придут». «Лучше ты приходи скорее. Ты с автостанции звонишь? Уже приехал? Тетя Аня сегодня днем звонила, что ты на пароходе уплыл домой». «Сегодня звонила?» «Ну да. Ты где?» «Майка, пароход — это ведь долго. Я еще еду». «Не морочь мне голову», — сказала она упрямо. Павлик знал этот капризно твердый тон. Тут уж Майку не переубедишь. «Ты приехал и по телефону валяешь дурака. Немедленно домой!» «Да Майка же!» «Сию же минуту!» Опять заплакала она. «Сию же минуту, чтобы ты был дома!» Он увидел, как она, растрепанная, с расплетенными косами, в мятой рубашонке, стоит у телефона и, глотая слезы, топает голой пяткой. «Сию же минуту!» И желание немедленно оказаться дома резануло Павлика Находкина нестерпимо. Ворваться в комнату, прижать Майку, вытереть ей глупые мокрые щеки. Закостенев с прижатой к щеке трубкой, он в то же время всеми нервами, всей душой метнулся к себе, на Онежскую улицу, к трехэтажному угловому дому. И на миг показалось даже, что он в Черемховске. Телефонная будка, такая же, как рядом с городским автовокзалом. Все такое же, аппарат, лампочка, даже извилистая щель на боковом стекле. И такие же красные искры дрожат на изломах трещины, будто от горящей рекламы «Пользуйтесь услугами межгоравтотранспорта». А на самом деле откуда? Хвостовые сигналы машин? Так много? Колонна идет, что ли? Вывернув шею, Павлик глянул через стеклянную дверь. «Пользуйтесь услугами ежгоравтотранспорта». Буква «М», как всегда, не горит. «Сию же минуту марш домой!» Плакала в трубке Майка. Павлик, обмерев, постоял секунду. Медленно повесил трубку. Вскрикнул и двумя ладонями толкнул дверь. Тепло было в городе Черемховске. Безветренно. Пахло нагретым за день асфальтом, подсыхающими тополями, бензином и садовым шиповником с ближнего газона. «Этого не может быть!» Но сознание Павлика, защищаясь от непосильного чуда, уже подбросило спасительную выдумку. будто была попутная «Волга» с добрым пожилым пассажиром и молчаливым водителем. И она, эта машина, в шуршании колес и свисте встречного воздуха, стремительно донесла полусонного мальчишку от Белых Камней до Черемховска. Павлик даже ясно представил эту «Волгу» с ковровым сиденьем, с мурлыкающим магнитофоном и пляшущим игрушечным лягушонком на ветровом стекле. Павлик метнулся глазами к часам на вокзальной башне. Если он ехал на машине, то времени сейчас не меньше полуночи. Но ветки растущего за дорогой тополя заслоняли циферблат. А под тополем, в круге света от ближнего фонаря, сидели на рюкзаках студенты. Негромко звенела гитара, напомнив песню об Угличе. Павлик шагнул в сторону, чтобы все-таки взглянуть на часы. Но тут же стало не до них. Шуршая, приседая на рессорах, подкатил к остановке, рядом с будкой, желтый городской автобус. И Павлик понял, что через 10 минут он может оказаться у себя на Онежской. Он бросился через тротуар, вскочил в заднюю дверь. Часто дыша, встал у тумбочки со стеклянной кассой, зашарил по карманам,